Итак, наша программа продолжается. И сейчас я вам представляю гостя в студии. Это Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Тема нашей беседы, она у нас из выпуска в выпуск уже на протяжении нескольких недель идет. «Норма и патология в свете Божьих заповедей». Сегодня восьмая заповедь. «Не укради» или, как вы говорите, «не укради». «Не укради». Да. Так, заповедь... Казалось бы, простая. Все мы знаем, что красть грешно, по-разному называется. Это мания, клептомания. Но все ли так? Все ли просто так на самом деле? Да, нет, конечно. Если бы было все так просто, то, может быть, и не обязательно было быть христианами. Можно было оставаться нам и в язычестве, потому что и язычнику совесть его подсказывает, что красть нехорошо. И ветхозаветное сознание вот с помощью этой заповеди прочно усвоило неприемлемость для нравственной жизни человека, незаконное присвоение себе чужого имущества какого-то. Вот. Поэтому, конечно, если говорить вот с точки зрения ветхозаветного сознания, то заповедь эту нужно принимать буквально и иметь в виду то, что Бог запрещает человеку присваивать себе чужое имущество незаконно. Почему такое вот большое значение придается этой заповеди, вот среди прочих заповедей? А я просто хочу вам напомнить, что такое заповедь и кому она направлена. Кого она защищает, эта заповедь? Вот точно так же, как и заповедь «не убей», «не прелюбодействуй», эта заповедь «не укради». Ведь она направлена к человеку, который эту заповедь читает. И значит, эта заповедь – это проявление Божьей заботы вот об этом человеке. О человеке, склонном красть. Потому что, когда человек крадет, то как будто бы внешне он причиняет ущерб тому человеку, у которого он украл. Но на самом-то деле… Настоящий ущерб он причиняет самому себе. И в случае, когда он убивает, и в случае, когда он прелюбодействует, и в случае, когда он крадет. Ведь заповедь, помните, мы с вами говорили в начале, это граница между областью жизни и областью смерти. Если человек пренебрегает заповедью, то он вступает в область саморазрушения, в область смерти. Он наносит непоправимый ущерб своей собственной душе, бессмертной. Поэтому заповедь – это проявление Божьей любви о человеке, о грешном человеке. Господь призывает нас не красть тайно, не красть явно, или по-другому, не грабить людей, не мошенничать, что очень распространено, особенно в последнее время. Когда мы обманом достигаем своей цели, когда люди сами нам деньги свои приносят и отдают. Тоже это самое. Или имущество свое. Обман и воровство. Да, все это воровство. Все это кража, независимо от того, каким способом мы незаконно присвоили чужое имущество. Вот мы говорим, все ли так просто на самом деле, вот что красть грешно, но вот в этом понимании все ли так просто, не все, что это не все так достаточно просто. Ведь вот это, мне кажется, вот этот грех, он тянет за собой еще очень много других. То есть человек еще проявляется там, он вынужден врать, он вынужден как-то изворачиваться, он вынужден потом что-то там, какие-то предпринимать меры, то есть, может быть, даже один грех тянет за собой тоже совершенно много очень верно. Грехов. Совершенно верно. И это тоже я имел в виду, когда говорил, что все не так просто. Дело в том, что действительно все грехи и страсти наши очень тесно переплетены, и один вырастает из другого и тянет за собой очень много других грехов. Но все-таки неоднозначно и вот отсутствие такого, знаете, простого, утилитарного понимания этой заповеди раскрывается уже в христианском понимании. Ведь Христос не отменил заповеди, наоборот, Он их поднял на небесную высоту. И вот вся неоднозначность-то именно в этом. Если говорить о норме и патологии, то да. Да, вот в чем все-таки норма и патология? Норма состоит в том, что человек может с полным правом распоряжаться и владеть имуществом, которое он приобрел трудами праведными. И церковь православная стоит как бы на защите частной собственности. Мы даже знаем, что если эта собственность, имущество приобретено неправедным путем, то и здесь Господь говорит, приобрел неправедно, распорядись праведно. Оно твое. Это я тебе дал. Если бы я тебе не дал, ты бы ничего не имел. Поэтому, если у тебя это есть, то распорядись праведно. И все-таки понимать-то эту заповедь в христианском смысле мы должны совершенно по-иному. Да, Бог нам говорит, что то, что вы приобрели трудами праведными, то, что вы заработали, это ваше, распоряжайтесь этим на пользу себе. Помните четвертую заповедь? 6 дней делай все дела твои, а значит, пользуйся результатами своего труда, пожалуйста. Седьмой день Господу Богу твоему. Но все-таки давайте задумаемся, ведь мы уже христиане. А что у человека есть такого, что принадлежит ему безраздельно? По праву. Чем он таким владеет, что, о чем он может сказать, это мое личное имущество, это мое личное достояние, я это получил по праву, и как хочу, так я этим и распоряжаюсь. Интересно, что же все-таки ему принадлежит лично, по праву? Так вот оказывается, что ничего. Если жена, так тоже Богом данная. Нет, в том-то и дело, семья, что Бог говорит ясно и недвусмысленно. Если бы тебе не было дано, ты бы ничего не имел. Мы ничего не сделали для того, чтобы появиться на свет. Бог нас задумал и создал. Мы ничего не сделали для того, чтобы иметь те способности, таланты и дарования, которыми мы обладаем. Все дано Богом. Нам все это досталось от Бога. А мы, вот если с болезнями, вот как вот быть, это тоже дано Богом, да? Конечно. Все для разумления. Все обстоятельства нашей жизни, даже самые незначительные, сладостные или горестные, это все от Бога. Это все по Божьему промыслу или по Его попущению, как мы знаем. Поэтому христианин, вот для него раскрывается удивительная вещь, удивительное понимание. Он понимает, что он сам себе не принадлежит. Что он Божий. Апостол Павел говорит, что вы теперь Христовы. Вы не сами по себе, вы теперь Христовы. А Христовы – это значит не я, не моя жизнь, не мои дарования, не то, что я в жизни получаю от Бога. Это мне вот так вот безраздельно не принадлежит. Вот это, знаете, очень сильно заметно, что, так сказать, человек неволен. Нет, он волен, конечно, в чем-то, есть человеческая воля, понятно. Но вот в смысле замыслов каких-то, вот человек что-то там замысливает, строит планы. И почти практически вот в том виде, в каком он замысливает, это не происходит. Оно происходит как-то по-другому, может быть, или вообще не происходит. Да. Но совсем не так, правда? Вот. И это вот говорит о том, что действительно мы все буквально вот под Божьим оком. Под Божьим водительством мы находимся, да. Под Его неустанной опекой и заботой о нас. Даже тогда, когда наша жизнь превращается в ад при нашем своеволии, при том, что мы начинаем распоряжаться своей жизнью так, как мы хотим. Это все равно проявление Его заботы. Так вот, в свете этой заповеди, уже в христианском понимании ее, если человек своевольно распоряжается тем, что он получил от Бога, жизнью своей, своими способностями, дарованиями. Своими данными, так сказать, материальными. Да. Так как он хочет, а не так, как хочет Бог, который ему это дал, то тогда человек становится вором. Тогда он крадет. Он крадет то, что ему не принадлежит. Мы Богом задуманы и созданы для Бога же. Бог нас создал для себя. У каждого человека есть призвание. У каждого человека есть замысел Божий о его жизни. И задача человека – обнаружить свое призвание, обнаружить этот замысел, исследовать ему. Ведь это не замысел такого же другого человека, как я, а это замысел Творца Вселенной. Нам предстоит жить с ним по его замыслу вечно. Поэтому наша временная жизнь, принадлежащая ему безраздельно, а не нам, должна идти и развиваться в том направлении, в котором задумал нас Бог. Но вообще, вот вы знаете, люди-то очень ведь все-таки в большинстве своем, они не задумываются об этом. Вот даже наша современная жизнь показывает, что есть такая категория людей сейчас, которые все берут какими-то праведными, неправедными путями, значит, путем обманов, воровства, убийств и прочее. Но ведь они ведь вот живут и как бы процветают внешне-то, вот, понимаете, идет процветание этих людей. А люди-то, а другие-то, кто, так сказать, вот живет праведно, безгрешно, не крадет, не, так сказать, не прелюбодействует. Они-то, в общем-то, так сказать, вот, ну, особенно вот с этой заповеди связать, не укради. Они же, в общем, бедствуют сейчас, вот это, особенно сейчас вот это вот в нашем обществе заметно. Да, вот сейчас Господь действительно попускает нам такое испытание, вот такое искушение. Так они ведь еще и радуются, и других называют дураками, там, понимаете, знаю, в чем вообще, дело? Такими лопухами и прочее, да, прочее. Да, есть еще более неприятные выражения на эту тему. Да, не будем. Ведь это только внешняя сторона человеческой жизни. Мы с вами имеем такое откровение божественное вот на эту тему, как притча о богаче и Лазаре. она всегда на все времена расставляет акценты в нашей жизни по поводу имения чего-то или не имения чего-то. Ведь человек создан для жизни вечной, а не для жизни временной. И наша жизнь когда-нибудь закончится. Мы туда, в вечную жизнь... Ни кошелек, да, мы ничего с собой не возьмем из того, что тряпку. Мы здесь праведно или неправедно приобрели. И наоборот, жизнь показывает, что если человек, увидев по невежеству по своему земное счастье в обладании материальными благами, всецело устремляется к тому, чтобы иметь как можно больше, то мы видим, что сбывается эта заповедь. И жизнь его превращается в кошмар еще здесь. Это только внешне он хочет казаться, и даже самому себе, что он счастлив. Но на самом деле, это ведь погоня за миражами. Как только человек достиг той цели материальной, которую он перед собой ставил, она перестает его интересовать. А счастье-то он, по-моему, тоже не получает. Если это его уже не интересует, значит, он уже несчастлив. Пока он к ней стремился, пока он был на стадии достижения этой цели, это придавало смысл и, может быть, даже радости его жизни. Как только он этого достиг, все это пропало. И человек вынужден ставить перед собой новую цель. Ну вот я думаю, что вы-то уж как врач, психиатр, вы, наверное, сталкивались с этим. Очень часто. Таких случаев очень много, наверное, очень было часто. В жизни, когда человек, достигший благополучия, он не радостен и несчастлив. Это, на мой взгляд, это самые несчастные люди. Вот особенно как раз в наше время, о котором вы говорите, когда люди, вовсе не призванные к этому, внезапно разбогатели, не умея распоряжаться теми материальными благами, которые им достались, они впадают в такие страшные искушения и в такую ужасную зависимость. Депрессию. И от того имущества, которым они обладают. Они находятся в постоянной тревоге, страхе, потерять все это. Они, если не это, так они не знают, не умеют распоряжаться этим, поэтому они начинают безудержно наслаждаться, получать какие-то земные удовольствия, которые становятся их зависимостью. И ко мне приходят эти люди уже с запущенным состоянием неврозов, понимаете, с астенодепрессивными состояниями, когда они лишены сна, когда они вынуждены постоянно принимать снотворные, антидепрессанты, когда у них нет взаимопонимания ни с родными, ни с близкими, потому что если между людьми встает материальное имущество, деньги, там не может быть близких, теплых и доверительных отношений. Поэтому рушатся семьи, постоянные страсти проявляются, да, супружеские измены, все, что серебролюбие тянет за собой, вот обладание материальными благами, это все вторгается в человеческую жизнь и разрушает ее. Мне приходилось, к сожалению, величайшему, наблюдать, как эта жизнь такого человека заканчивается самоубийством. Это часто печально. Да, это не такая уж большая редкость. Вот маленькая иллюстрация. У меня был такой пациент, очень одаренный, действительно, во всех отношениях человек. И вот так вот получилось, что он еще на первой той волне приватизации у нас в стране получил огромные суммы денег, он стал собственником предприятий и создавал собственный бизнес, он был крупным бизнесменом. Имя его здесь было везде на слуху, он был депутатом Государственной Думы первого созыва еще. И вот он человек не глупый, видя, что он ошибся, что деньги счастья не приносят. Что они могут облегчать немножечко жизнь, привносить в нее какой-то комфорт, но счастья нет. Поэтому им овладела депрессия, потому что он уже по-другому жить не может. Этот образ жизни стал для него, ну, что ли, такой, знаете, определенной зависимостью. Он впал в зависимость от этого образа жизни. Своего рода наркотиком. Да, и он уже вырваться из этой кобылы не мог. И он начал алкоголизироваться, начал пить. Тем усугублять. Да, пить он стал так много, что в конце концов это закончилось очень печально. Это закончилось алкогольной депрессией и самоубийством. Но это такой пример, может быть... Вот это патология. Да, это вот патология, да, когда человек... А он не пытался, так сказать, вот церковиться, прийти к Богу? Вы знаете, вот... для себя вот эти ценности духовные как-то определить, то есть для чего... Вот когда разговор на эту тему заходил, он понимал, что воцерковление, что начало духовной жизни поставит крест. На чем держалась его жизнь. Понятно. То есть надо в корне менять свою жизнь. Да. И вот здесь сказалась обычная человеческая немощь, обычная малодушие. Это с нами со всеми происходит, когда речь идет о церковлении. Кстати, вот Толстой-то сколько раз пытался отказаться от своего состояния, но ведь он так до конца жизни тоже не смог это сделать. Конечно. И он мучился, я думаю, что для него трагедия была. И евангельский юноша, который видел Христа своими глазами, спросил, что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную. Христос ему сказал, если ты хочешь быть совершенным, раздай все, иди за мной. И юноша опечаленный отошел. Вот мы все стоим перед этим выбором. Либо мы начинаем духовную жизнь и уповаем на Бога, и рассчитываем только на Него, это совершенно не обязательно, что мы будем бедными. А мы знаем, что и Бог дает, что Бог дает, и православные народы, православные государства, и люди православные — это отнюдь не бедные люди, не всегда бедные люди, далеко не всегда. Древняя Византия была богатейшим государством в мире, и Россия уже через 100 лет после крещения своего, Киевская Русь, стала самым богатым и самым культурным государством в Европе. Даже 200-летняя иго татаро-монгольская не опустошила нас материально, и Россия продолжала богатеть, да, а духовно так мы только возросли. Возросли. Если человек уповает на Бога, то тогда действительно то, что у него будет в жизни материально, он этим будет, это вот будет этот праведно. Рубеж человек не может, то есть вот отказаться как бы вот от этого приобретенного всего, и ему кажется, что он станет бедным, зависимым, несчастным, да? Да, конечно. Вот. Когда человек боится. Безбожник обречен на это. Безбожник обречен на вот эти страхи. С одной стороны, он одержим страстью обладания материальными благами, а с другой стороны, когда он достигает этого, он становится немощным и малодушным существом, боящимся расстаться с этим. Настолько боящимся, что когда человеку только угрожает разорение, если он очень богат, и это была главная опора в его жизни, то только просто угрожает, он уже впадает в страшную депрессию, а когда он разоряется, то он способен на самоубийство. Мы немножко отвлеклись от нашей сегодняшней заповеди «Не укради», но я думаю, что вот действительно вот эти вот рассуждения, нет, они... Это очень связано. Связаны, да, это очень связано все. Связаны все эти вот наши факты, которые приводили. Ну вот насколько отличается христианское прочтение этой заповеди? Вот от того, что уже... Христианское это прочтение, оно как раз в том и состоит, что не нужно заботиться и беспокоиться о материальном, обо всем. И о себе вообще. Христос говорит, не заботьтесь и не беспокойтесь о себе. Не о том, во что вам одеваться, и не о том, что вам есть и пить. Взыщите прежде всего Царствие Божие и правды Его, а это все приложится вам. Приложится. Вы даже не заметите, как это произойдет. Это будет само собой. Он говорит, посмотрите на птиц небесных. Они не жнут и не сеют, но каждый дает Бог пищу во благовремени. Посмотрите на лилии полевые. Даже Соломон в своей славе не одевался так, как Бог одевает каждую из них. Но это только трава, которая сегодня есть, а завтра засохнет. А насколько больше Бог заботится о вас, маловерах. Ну вот, Вячеслав Владимирович, наверное, какие-то выводы мы все-таки должны сделать, если хотим быть христианами, вот, исходя из этой заповеди. Выводы мы должны сделать вот какие. Сейчас мы переживаем такое время, когда почти все люди начинают задумываться о том, что с нами происходит. Это, мы с вами говорили, происходит и с подростками, когда они только-только осознают себя как личность, когда они задаются первыми такими духовными вопросами, религиозными, их начинают мучить религиозные запросы. Кто я и зачем я? Это происходит и со взрослыми людьми, когда они пересматривают свою жизнь и делают какие-то промежуточные выводы. А так ли я живу? Что со мной происходит на самом деле? И вот здесь нам нужно обязательно с вами поставить себя рядом с Божьими заповедями, в том числе и вот рядом с этой заповедью. Не укради. Да, не укради. Не укради. Мы должны обнаружить, а живу я на самом деле или не живу. Если заповедь – это граница между жизнью и смертью, то, обнаружив, что мы этой заповеди не соблюдаем, даже не в буквальном понимании этого смысла, мы можем даже не красть ничего из чужого имущества. Угу. Но если мы сами безраздельно господствуем над своей жизнью и сами, как нам заблагорассудится, распоряжаемся своими дарованиями в корыстных целях для себя, вот для удовлетворения только своих земных потребностей, то оказывается, что мы находимся в области саморазрушения и смерти. Оказывается, что мы не живем. Что мы не живем. Что вот эта кража того, что нам не принадлежит, того, что нам дано на прокат, выражаясь вот утилитарно, за что с нас обязательно спросится, как мы распорядились своей жизнью, как мы распорядились своими талантами. Господь об этом ясно говорит в притче о талантах. Что если мы не приумножим того, что Господь в нас вложил, а это может сделать только Он сам, управив человеческую жизнь. Каждый христианин это знает, что человек сам по себе стать лучше не может. Только уповая на Бога. Хуже, пожалуйста. сколько угодно. Но спастись можно только в церкви. Исправить ситуацию, вот если мы обнаружили, что мы находимся в области саморазрушения, в области смерти духовной, так называемой, что мы не живем, по сути дела, а погибаем, то исправить ситуацию можно только сделав решительное движение навстречу Богу. А это решительное движение в христианстве называется смирение. Это мужественный шаг. Это смирение, это да, поговорить надо будет как-нибудь, что такое смирение, потому что это настолько важно для нашего гордого, так сказать, горделивого человеческого ума. Мы считаем, что мы все можем. Да. Вот если мы только... если мы только захотим этого, вот если только мы свою волю к этому направим, то мы обнаружим, что сами мы смириться не сможем. Поэтому мы Бога просим о помощи. Мы прямо так и мы говорим: Господи, дай нам смирение. Смирение, терпение. Дай. У нас этого нет. И я сам нигде это не достану. Его можно только получить от Бога даром, но только человек должен при этом все время об этом просить. Да вообще все от Бога. И любви мы просим у Бога. Дай любви. Замечательная молитва оптинских старцев, которая заканчивается словами: «Научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». То есть всего этого мы сами не умеем. И никто, кроме Бога, нас этому не научит. Не Тут терпеть. Еще раз говорит о том, что мы должны приходить к церкви, к Богу. Да, вот разумеется. Только полноценная, полнокровная церковная жизнь делает человеческую жизнь действительно по-настоящему радостной и осмысленной. Когда человек перестает нуждаться в материальных благах, он довольствуется тем, что у него есть. Ведь человек, который стремится к материальным благам и переступает через заповедь «не укради», он ведь... хочет-то именно этого, он хочет перестать нуждаться. Он ищет счастье в том, что он будет обладать материальными благами и ни в чем не будет нуждаться. Это глубочайшее заблуждение. Настоящее удовлетворение, успокоение, мир душевный наступает тогда, когда человек перестает нуждаться по благодати Божией. Когда, может быть, он и в бедности живет, может быть, он и от зарплаты до зарплаты живет, и ему не хватает, может быть, самого элементарного, но он довольствуется тем, что Бог ему дает. Бог каждому человеку, смиренному, смиренно принимающему от Бога все, что тот ему посылает, не нуждается ни в чем. Бог все, что необходимо человеку, дает. А если Бог не дает человеку богатство, значит, оно ему... Почему-то не дает, значит, по какой-то причине, значит, да? Оно ему не нужно. Да. Вот значит, оно ему вредно. Если только... Он не сможет распорядиться. Да, ну зачем же я буду своему ребенку, не умеющему обращаться со спичками, давать спичный коробок? Ну зачем? Зачем я ему буду давать гранату или заряженный пистолет? Он может сам себя этим убить. Бог дает материальные блага тогда, когда они не будут во вред человеку, когда наоборот, человек сможет даже приумножить, обогатить свое духовное состояние праведным распоряжением, богатством, которое Бог ему дает. Ведь вот смотрите, история России, какое яркое свидетельство этому, что наши богатейшие люди, которые по размеру своего богатства не сравнятся даже с нынешними олигархами, как они могли распоряжаться этим своим имуществом? Ведь строились тысячи храмов. Больниц, храмов, да, школ, да, университетов. Да, вообще просто помогали всем, да, всем нуждающимся. Россия благодаря этим людям процветала. И всем было всего в достатке. Ведь именно так Господь задумал спасение людей, чтобы мы спасались друг другом. Бог одному дает, а другому не дает для того, чтобы тот, у кого есть, дал тому, у кого нет. И этим спасся. Сам и спас того, которому он жертвует. В этом смысл человеческой жизни. И в этом смысл имущества материального. В том, чтобы отдать. Ведь Христос так и говорит: отдай, раздай то, что у тебя есть, если ты хочешь спастись. Как он говорил еще, что богатый не пролезет через угольное ушко. Юношу это и было сказано, который опечаленный отошел. Он сказал: трудно войти богатому в Царствие Небесное. Легче верблюду пройти в игольные уши. Именно потому, что богатство, особенно если богатство неправедное, оно отягощает человека, прижимает его к земле. Оно делает человеческую душу неспособной подняться, воспарить к Богу, понадеяться на Бога, смириться перед Богом. Богатство делает человека гордым, а Бог гордым противится. Смиренным же дает благодать. Вот в чем суть этой заповеди. Когда мы неправедно приобретаем материальное имущество, и когда вообще это становится нашей страстью, стремлением ко всему земному, мы наносим тяжелейший вред своей собственной душе. которая не питается земными благами и земными радостями, она не живет. Она устремлена к Богу, создана для Бога. Если у человека душа не устремлена вот к этой своей цели заветной, если человек не следует своему призванию, то человек погибает. Даже если он живет в роскоши. И мы знаем это на примере евангельского богача. Что ждет такого человека, который всецело уповал только на все земное, на свои материальные блага? Мы знаем и на примерах уже из жизни. Из нашей жизни. Ну что, я думаю, что на сегодня мы, наверное, завершим с вами разбор вот этой 8-й заповеди «Не укради». Встретимся с вами через неделю, да, Вячеслав Владимирович, надеюсь. Вот. А сегодня я хочу напомнить, в студии был у нас Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог. Он же руководитель общины «Подвижник» в городе Полевском для наркозависимых. Поэтому вот мы так и рассуждали, что это богатство, это своего рода, стремление к богатству, своего рода наркотик вот, для человека. Профессия нарколога подсказывает ему, что наркотики – это не единственная зависимость, в которую человек впадает. Ну что ж, спасибо вам большое. Вам спасибо. До новой встречи. До свидания.